Глава 17. Академия Благовещенска. Аудитория группы 2-9. «Все это мы проходили в начале года, и я понимаю, что с тех пор случилось немало событий, способных выбить из колеи, но учебную программу никто не отменял, и делать для нас исключения никто не собирается». Преподаватель рунной магии Орехова Яна Андреевна громко вздохнула и окинула студентов взглядом, подмечая, что некоторых нет. Кто-то отсутствовал из-за неожиданной беременности, кто-то по семейным обстоятельствам, а кого-то просто не было. Она вновь вздохнула и посмотрела на обручальное колечко на своей руке. После того, как Александр использовал ее в качестве подопытного, работая одновременно магией света и божественной силой, женщина расцвела как внешне, так и внутри. Мужчина, который ей давно нравился, решился на первый шаг, после чего все закрутилось и завертелось. Теперь Яна активно следила за своим телом и здоровьем, дважды в неделю посещает тренажерный зал, а еще каждую ночь занимается активной физической нагрузкой в горизонтальной плоскости. Отчего ей было несколько грустно, что виновник ее счастья так и не явился на экзамен. «Вопросы будут?» — спросила эта красивая черноволосая женщина в белой блузке и длинной черной юбке. «Нет? Хорошо, тогда начинаем». Женщина кинула взгляд на несколько камер, стоящих в разных углах аудитории. Они фиксировали прохождение экзамена. После чего учительница подошла к стоящему на столе артефакту в виде золотого цилиндра и, нажав на него, активировала слабый магический заслон. Он создавал помехи, отрубая интернет, связь и многие артефакты связи. Следом она раздала листки с заданиями. Экзамен письменный, и нужно было письменно же ответить на ряд вопросов, а также нарисовать несколько рун. Многие студенты скривили лица, увидев задачи. Все же рунная магия всеми была нелюбима. Она тяжелая и почти не годится в бою. А идти в артефакторы или чародеи мало кто хотел из аристократов. Однако этот предмет был важен для общего развития. Вскоре студенты начали работу, и лишь звук работы ручек и карандашей нарушал стоящую тишину. Но... «Простите, опоздал», — раздался голос, и все уставились на входную дверь. «Александр, что с вами?» Яна Андреевна пошатнулась и потеряла сознание. «Там же. Гаус. Спешу я, значит, как могу, прорываясь через врагов, всюду взрывы, пули, заклинания, полчища магов, солдаты и даже какой-то долбоящер с вертолетом. Можно сказать, с боем покинул эту Казань. Там, похоже, началось восстание аристократов. Видимо, все они были повязаны с бывшим наместником Казанским. Хотели они по-быстрому все сделать, однако старик-император всех перехитрил. Правда, его сын чуть не погиб, а с ним и я за компанию, но справились же. Молодцы. Вот вам моя устная благодарность, радуйтесь». Это я, конечно, немного утрирую, но все именно так и казалось. В общем, я родился... А нет, это вроде фраза из мультика. Я явился, вот. И подмечу, что сразу в академию. «Яна Андреевна, просыпайтесь. Вы нам так экзамен сорвете», — ворчал я, слегка тряся женщину. Ну, и лечу ее, конечно же. Остальные сидели на своих местах. Кто-то хотел кинуться ко мне или учительнице, кто их знает. Но я рявкнул, чтобы сидели. Правило запрещает покидать свое место после начала экзамена. «Экзамен!» — воскликнула женщина, сидящая на кресле. Отнес ее туда, все же не на полу же, приводить сознание. «Александр, вам нужен медпункт». Вот мнительная женщина. Ну да, я весь в крови. Правда, это в основном чужая кровь. Ладно, 50/50. Ну да, шрам наполовину лица и левый глаз не видит. Куча ран и весьма жутких. Но и одежда не слабо так продырявлена. А что делать? Если не сдам экзамен, могут и на второй год оставить. В таком случае я могу забыть про получение особого диплома. Подмечу, что без него меня могут лишить статуса высшего аристократа, точнее, весь род. В общем, все сложно. Яна Андреевна, я сам себе медпункт. И вот, это разрешение на прохождение экзамена, несмотря на опоздание. Протянул бумажку из кармана. А у женщины аж руки затряслись, когда набрала мятую и окровавленную бумагу. «А? Подписано наследником престола?» — не выдержала и воскликнула она. «Ну, я как бы помогал ему в одном деле, вот и задержался», — пожал ей плечами. «Ну так что, можно мне занять место?» «Да, конечно». Женщина подошла к одной из камер и показала на нее бумагу, чтобы зафиксировать. Но я разместился за своей партой. «Это... А кто ручку одолжит?» «Я же вообще без ничего». «На, можешь не возвращать». Зверев, сидящий спереди, через спину протянул ручку. Розовую. «Ну, что поделать. Цвет-то чернил у нее черный, а это главное». «Ну, а теперь самое простое. Ответить на 5 вопросов и 2 практические задачи». Учительница выдала 7 листов, и я начал творить. Но в этот раз старался не душнить. Вопросы легкие, практика тоже. По сравнению с тем, что мы с Вороном творили для создания клейма и магических кругов, тут все совсем баловство. Теорию я быстро расписал, а на практике первая руна делает листок бумаги твердым, вторая меняет цвет на зеленый. Все. «Да, Александр, у тебя есть вопросы?» — спросила учительница, увидев мою поднятую руку. «Нет, я закончил». «Так». Женщина кинула взгляд на часы. Прошло лишь 20 минут. «Быстро. Может, перепроверите все? Времени еще 25 минут». «Если мне дать больше времени, то я каждый вопрос распишу на 10 листов. Оно вам надо?» «Поняла». Женщина аж вздрогнула. Было пару раз, когда она вызывала меня к доске. Хорошо, я ее тогда задушнил. После этого мог спокойно спать все ее уроки. Подойдя к учительнице, положил бумаги на стол, она зафиксировала их на камеру, а я покинул аудиторию. А там меня уже ожидала команда лекарей академии. Женщина в возрасте и худощавый мужчина. Увидев меня, они скривились, а какая-то учительница, проходящая мимо, сознание потеряла. Пришлось лекарям сперва ее возвращать в сознание. Вскоре мы оказались в медкабинете, и от носилок, что они притащили, я отказался. Кстати, мне принц таблетку одну дал. Прям волшебная. Несмотря на все раны и прочее, в теле ничего не болело. Сознание ясное, но магия хуже слушается. Во всяком случае, паразита я решил пока не будить, сам справлюсь. В общем, оказался я в хирургическом кабинете академии. Все же дуэли здесь частые, и порой даже смертельные. Поэтому здесь едва ли не мини-госпиталь имеется. Кабинет, подмечу, что просторный, оборудование много и все высококлассное. Также здесь присутствует несколько врачей, 2 медсестры и медицинская кровать, на которой я и брякнулся. А далее обнаружилась удивительная штука. Местный наркоз и все подобное на меня не действовали. Даже общий наркоз попытались, чтобы пули и обломки вытащить из тела. Тоже не помогло. Мощное лекарство я принял. Надо будет потом узнать, что это. Чувствую, что горы могу свернуть. В общем, наркоз не работал. Оттого следующие минут 20 меня ждали не самые приятные ощущения. И как же много во мне собралось металла. Можно зубы новые отрастить полностью из металла. «Все, последнее!» Хирург облегченно выдохнул, в очередной раз пройдясь по мне металлодетектором. Как я понял, так было проще и быстрее, чем делать сканирование. Но если металлическая крошка в организме... Ну, как говорится, металл лишним не бывает. Шучу, конечно, вся дрянь сама выйдет из тела, я ж маг. «Тогда приступаем». Целители переглянулись и начали. Тут была классическая пара — природа и вода. Одно дополняет второе. Хирурги же были земли и огня. Да-да, огонь тоже лечит, оказывается. Но это прям высший пилотаж. Правда, лишь для тех, в ком стихия слаба. Огневик, как я понял, мог убивать бактерии силой огня, очищая раны от заразы. Поэтому ему я не мешал, а вот когда природа и вода начали работу, мои ладони тут же легли на них. «Александр Ленида...» — начал было возмущаться тощий мужчина, но когда я активировал магию и добавил пару БЭ, он заткнулся и закрыл глаза. А далее тушка моя начала стремительно восстанавливаться. Настолько стремительно, что Зверев обзавидуется, глядя на мои длинные волосы. Какие-то 40 минут, я был как новенький, с меня даже 2 слоя шкуры сошло. А еще был настолько голодным, что готов съесть монстров сырыми. И я не шучу, человеческий организм просто обезумел. Оказавшись в столь сильно истощенном состоянии, дикие инстинкты просто выли. Теперь стало понятно, для чего мне сделали капельницу с питательным раствором. А я взял и ускорил процесс лечения, в итоге количества поступаемого раствора не хватило. Ну да ладно. Лечение было завершено, и грязный, липкий я самостоятельно слез с кровати и проследовал за медсестрой. Тут была душевая. А пока я смывал с себя всю эту дрянь, они занялись уборкой. А еще меня ждала чистенькая форма академии. Жанна привезла и забрала моё рванье. «М? Новые трусы», — подметил я и вздохнул. Вот только, глядя на изображение тортов, еще сильнее захотелось есть. Быстро одевшись, покинул наш мини-госпиталь и направился в столовую. Голод был дичайший. Не зря паразит ругал лечение магов природы. Хорошо, хоть старые зубы не выпали, и новые не отросли. Когти же у меня были словно клинки, и, к счастью, в душевой комнате имелись ножницы для них. Подмечу, что ногти магов куда крепче, чем у обычных людей, оттого и ножницы нужны особые. Ножниц для волос не было, да и стричь их здесь не рекомендовалось. Поэтому я дома займусь этим, точнее, этим займется Оксана. «Здравствуйте, Марья Ивановна!» — подошел я к стойке для раздачи еды. Столовая, подмечу, что работала, несмотря на то, что до обеда еще далеко. Но и народу здесь было немало. «Ох, сейчас, сейчас!» — воскликнула крупная женщина и кинулась на кухню, хотя все кастрюли с едой были тут. Однако вскоре вылетела она с запеченным цыпленком на подносе, горой картошки по-деревенски, и всякую зелень стала добавлять. В итоге мой поднос был доверху забит легко усвояемой едой. Плюс чуть ли не ведро компота наваристого. «Вот, кушай, кушай. Ты же, наверное, после наших мучителей, да?» В глазах женщины виднелась искренняя забота и переживание за меня. «Да? А почему мучители?» «Так эта кошелка старая, кроме запаса маны, ничего не имеет. Вот и заливает все ранения маной да простейшими заклинаниями. Отчего после нее приходят студенты, едва не помирают, голода и все заросшие, как вы». «Понял. Спасибо большое. Я к вам зайду после того, как поем». Поднял светящиеся ладони и улыбнулся. А та аж расцвела, когда поняла, о чем я. «За добро нужно платить добром, а за зло — пятикратной справедливостью». Еда же была простенькой, но очень даже вкусной, отчего я забыл обо всем на свете, полностью отдавшись трапезе. Но только я начал насыщаться, как раздался голос. «Эй, красавица, а мы тебя здесь раньше не видели». Миг спустя ко мне подошли два парня и замерли. «Лучше бы и не видели». Они развернулись и пошли дальше, причем быстро. «И это не обо мне, что ли?» Посмотрел на свои длинные и подмечу шикарные темные волосы аж до самого пола. Глянул и на руки, исхудали, да и тушка существенно похудела. Так, вновь начинается. Видимо, я и правда после каждой трансформации в божественное тело буду обращаться с собой. И чем чаще трансформируюсь, тем выше процент обращения. На все это уходит много калорий, которыми паразит не делится. Даже сейчас он продолжает отбирать часть из них, скапливая в себе. Поэтому, когда я опустошил поднос, пошел за добавкой. «Ох, как так?» — удивилась повариха, и, увидев вопрос, в моих глазах убежала и вернулась с зеркалом. «А, это последствия одного высокоуровневого заклинания», — пожал плечами и еще раз взглянул на свои волосы. Они были частично цвета серебра. Правда, даже невооруженному взгляду было видно, как серебро захватывает волосы. Также чесались ноги, лицо, и вообще все чесалось. Кажется, лечение мага природы существенно ускорило процесс моей трансформации. Нет, не кажется. Думаю, я здесь надолго. Аудитория группы 2.9. Некоторое время спустя. Только зазвенел звонок, означающий конец урока и большую перемену, во время которой можно пообедать, как в помещение ворвались Анна с Линой. Взгляды обеих тут же просканировали все помещение, и, найдя Александра, девушки перепугались, подумав о плохом. Все же им недавно сказали, что Черепов приперся на экзамен, еле живой, а потом его с носилками утащили в госпиталь. «Нет его», — вздохнула Лина. «Если его нет на уроках», — начала было говорить седовласая, как на лице огненно-волосой появилось озарение. «Столовая!» — выкрикнули они, и собрались было уходить, как к ним подбежал Виталий. Здоровяк выглядел обеспокоенным и тоже волновался за Александра. Но только они втроем покинули кабинет, как едва не столкнулись лбами с рыжими. «Что случилось с Сашей?» — сходу спросила Катя. Девушка была бледна и напугана от услышанных слухов. «В столовую!» — Лина махнула рукой и повела всех за собой. Лица у людей были серьезными, а позади здоровяк, что возвышался над ними, словно гора. Вот только стоило им прийти в столовую, как настроение мигом стало еще хуже. Александра нигде не было видно. «А там что?» — Лена указала рукой на скопление людей у одного из столиков. «Кажется, парни какую-то новенькую кадрят. Не помню, чтобы у нас была сереброволосая». Катя вдруг замолчала и посмотрела на сестру. Миг спустя они помчались к этому столику, а там... Худенькая девушка сидела к ним спиной, а шикарные волосы цвета серебра будто сияли и завораживали. Даже рыжие, которые славились своими красивыми волосами, испытали укол зависти, увидев это. «Да не ломайся ты! Хоть слово скажи!» Напротив сереброволосой сидел статный блондин и улыбался. Рядом с девушкой никого, так как столик у стены и вместо стульев там две скамьи. Незнакомка сидела на краю этой длинной скамьи и никого не пускала. Пришлось парням ютиться спереди да сбоку. Ну и кто-то за спиной стоял и дышал. «Эх, такая маленькая, аппетит, ого-го!» — смеялся парень, сидящий рядом с блондином. «Вот красавица, тебе повариха передала!» Тут к столу подскочил худой высокий шатен, пытаясь выслужиться. Но девушка просто схватила тарелку с ребрышками молодого поросенка и принялась хрустеть хрящом. «Аппетит и правда, что надо!» — закивал еще один парень напротив, полный засаленный. «Правда, сиськи маловаты», — тихо добавил он. «Если они там есть», — тихо произнес четвертый, что смотрел на девушку с подозрением. А та, отпустив голову, жадно ела и не обращала ни на кого внимания, разве что порой противно царапала стол своими длинными ногтями. «И ногти у нее растут». «У всех ногти растут», — подметил толстяк. «За 5 минут выросли на сантиметра 2. У тебя так же?» Четвертый, он же рыжий и крепкий здоровяк, перевел взгляд на соседа по скамье. «Серьезно, что ли? Это вообще как?» Толстяк тоже уставился и весьма быстро подметил, что товарищ-то прав. «И как она? Столько ест, а живот не упирает». «А это точно она?» «Да ты на волосы посмотри. И руки такие женственные, тоненькие. Эх, лицо бы рассмотреть». Они оба уставились на девушку, что склонилась над столом и жадно уничтожала пищу. Ей едва успевали подносить новую еду. «Блин, это так вкусно выглядит. Красавица, можно я попробую?» Он потянулся рукой к небольшому пирожку с мясом, что только что принесли. «Ха!» Девушка, измазанная в соусе и прочем, резко зашипела, подняла голову и вонзила ногти в стол. Благо, блондин успел убрать руку, иначе оставил бы ее на столе. «Да ну нахер!» Блондин решил не связываться с ней, а с ним еще несколько парней. И тут осторожно подошли рыжие с остальными. «Саш?» — спросила Катя, но ответа не услышала. Незнакомка продолжала жадно есть, при этом волосы и ногти росли и росли. «Саш, это же ты!» «О, так девушку зовут Александра!» — воскликнул толстяк. «Девушку? Ты дурак? Это же парень!» — рассмеялась мимо проходящая блондинка. «Дураки слепые!» — добавила ее подружка, шедшая рядом. «Парень!» — толстяк не верил услышанному. Но тут случилось то, чего он не ожидал. Сереброволосая подняла голову и уставилась на него, открыв рот, полный острых зубов. «Еды!» Голос был жуткий, отчего у парня волосы дыбом встали. Он непроизвольно оттолкнулся от пола, и скамья завалилась назад со всеми, кто был на ней. А после убежал. Конечно же, не за едой, а, судя по запаху, в туалет. «Он такой после посещения нашей доблестной дурынды-целительницы. Не знаю, что она сделала, но это явно ненормально, и я уже сообщила директору». К столу подошла крупная повариха и поставила новый поднос. Александр тут же накинулся на еду, жадно поглощая. Даже курицу ел с костями. «Что нам делать? Может, лечение?» Катя начала паниковать, на что сестра обхватила ее за плечи. «И сделать еще хуже? Не глупи, сказали же. Так после посещения целителя произошло. А что было до всего этого, мы не знаем». «Лена права, мы не знаем обстоятельств. Это может быть последствия магии, возможно, чужой», — добавила Анна. Правда, она понимала, что происходит. Примерно, но понимала. Но не будет же она всем говорить о превращении в бога. А тут еще и лев с Полиной объявились. «О, а что происходит? И почему Саша выглядит так странно?» Мелкая сразу узнала Александра. А вот Виталий первым делом подумал, какая красавица. Лев же лишь удивился. «Да кто его знает? Это же Саша!» Лена развела руки в стороны, на что получила понимающий кивок от Полины. «Саш, мы присядем?» — спросила Катя, но ответа не было. Но тут пришла Анна, положила поднос рядом с подносом Александра и, перескочив через скамью, села рядом с ним. «Кушай, кушай!» Она вилкой пронзила небольшую котлетку и протянула парню. А тот, как укусит, аж вилка жалобно застонала. Но в следующий раз парень укусил куда аккуратнее. «И моё!» Лина тоже успела сбегать к поварихе и, вернувшись с подносом, села напротив Гаусса. Девушка протянула помидорку на вилке, и та тут же была съедена. «Ну, забавно». Полина убежала и прибежала с кучей куриных ножек. Протянув одну из них, едва не лишилась пальцев. Александр заглотил и мигом своими острыми зубами превратил все в пюре, даже кости. В итоге развлекались они минут 40, скармливая ему самое разное, а также подмечая, как растут волосы, ногти и тело меняется. «Это что у него тут со спины выпирает?» — раздался голос Полины, и девушки, да и парни, вскочив с места, посмотрели, что же там. «Будто крылья растут», — подметил здоровяк. Анна с Линой мгновенно побледнели, ведь недолг час, что Александра раскроют. А если он полностью обратится к Гауссам, то быть беде. «Похоже на неконтролируемую мутацию», — заговорила подошедшая девушка. Она уже минут 20 наблюдала за этим. «Ты о чем?» — Анна насторожилась и уставилась на нее. «Ну, такое бывает, когда магия природы сталкивается с мощными боевыми стимуляторами. Видела уже пару раз такое». Все уставились на нее. Это была пышногрудая шатенка с короткими волосами и ногами от ушей. «И что делать?» Катя подошла ближе с надеждой во взгляде. «Ждать, когда истратится вся влитая мана, и надеяться, что потом удастся исправить все это». Девушка лишь пожала плечами. «А еще можно попробовать привести его в сознание. Это очень трудно, но если получится, то, возможно, он сможет контролировать процесс или остановит его». «Откуда тебе все это известно?» Анна нахмурилась, а Ангелина выглядела озадаченной. «Ну, мы, род полевых медиков, повидали немало подобного на поле боя». Шатенка вновь пожала плечами. «Я попробую». Лина поспешила к парню, который, казалось, мог есть бесконечно много, и положила ладони ему на плечи. Тот поначалу рыкнул и дернулся, но, поняв, что ничего не мешает, есть, успокоился. «Саш, ты меня слышишь? Ответь, Саш!» Девушка начала мысленно обращаться к нему, но эффекта пока не было. Впрочем, она не прекратила попыток. Еще и Анна присела рядом, начав что-то шептать ему на ухо. «Просыпайся, очнись, надо спешить. Рыжие все торты съедят. Саш, пожалуйста, верни рассудок. Ты так скоро в Бога обратишься и раскроешь себя всем. Твои планы, всему будет конец». «Последнее предупреждение. Если ты сейчас же не очнешься, я начну петь. Это не угроза, я действительно петь начну». Девушки одновременно наседали на парня, отчего тот хмурился, рычал, но продолжал есть. «Ну все». Анна хлопнула по столу ладонью. «Я предупреждала». Она кинула взглядом собравшихся. «Всем внимание. Если не хотите пострадать, эвакуируйтесь. Сейчас я буду петь. Бежим». Рыжие вздрогнули и, схватив за руки тех, кто был близко, потащили прочь из столовой. Это были Лина и Лев с Виталием. «Да ну, вы же придуриваетесь. Не может быть, все настолько плохо». Пышногрудая шатенка уставилась на все это и не знала, как ей поступить. Бежать или остаться? Но уже было поздно. На телефоне Анны заиграла музыка, и началось пение. Сперва оно было тихим, ведь Анне нужно было распеться, а еще сказать поварам, чтобы уши закрыли. Все же в последнее время мастерство девушки улучшилось. Ну, в том плане, что она своим пением пытала грешные души. «Я любил и ненавидел, но теперь душа пуста. Все исчезло, не оставив и следа, и не знает боли в груди осколок льда. Боже ты мой!» — воскликнула шатенка и пошатнулась. Этот вопль был настолько ужасающий и не попадал в ритм музыки, что заставлял страдать не только разум, но и душу. Впрочем, с последним помогал полтергейст. Его часто пытали песнями, и теперь он, помогая хозяйке, наслаждался мучениями других. «Я помню все, о чем мы мечтали, но жизнь не для тех, кто любит сны. Мы слишком долго выход искали, но шли бесконечно вдоль стены». «Мамочка, пожалуйста, замолчи». Шатенка уже сидела на полу и, закрыв уши ладонями, тряслась. «Я любил и ненавидел, но теперь душа по...» В этот момент рот девушки закрыла тонкая ладонь с длинными ногтями. «Все, очнулся я, очнулся. Хватит!» — простонал парень, а та взяла и укусила его за руку. «Нет уж, ты заставил нас волноваться, так что страдай». Только Анна начала вновь петь, как парень заткнул ее единственным надежным способом. И это не оглушение, которого так сильно желали девушки все, кто не успел покинуть столовую. Но к их разочарованию Александр лишь поцеловал девушку. «Там же. Гаус». «Значит, сижу я такой, ем, никому не мешаю, и тут просыпается паразит. Он начинает нести несвязную чушь и паниковать, силы просит. Но я и дал ему силу, — говорил, мол, — иначе сейчас начнутся весьма нехорошие процессы в организме. Химия, которую я съел, очень остро отреагировала на лечение с использованием божественной силы. И началось. Думал, сам попаду в свое же загробное царство. Тело мутировало под воздействием магии. Паразит же заставлял мутации мутировать в другую мутацию. В Гаусса, мое истинное тело. И так по кругу, пока паразит не выведет всю химию. Но в итоге он сам напитался этой дрянью, и его понесло. Пришлось брать все в свои руки и погрузиться в эдакую медитацию, когда, частично управляя своим телом, а разумом и духовным кнутом, укрощаю взбесившуюся тварину внутри меня. И что вздумал? Мутировать и захватывать мое тело. А потом я услышал голос Анны. Да ладно. Мы услышали голос Анны, и паразит до чертиков перепугался, пришел в себя и, получив от меня... Не буду материться. В общем, теперь на остатках сил он исправляет, что натворил. Мне же нужно было находиться в тишине и покое. Поэтому целовал Анну, которая уже уселась на моих коленях, но вскоре смог расслабиться и открыть глаза. «Смотрите, баба целуется. У меня аж встал», — раздался смешок. В столовую пришли два парня и тут же уставились на нас. «Встал на парня? Соболезную», — подметил я, оторвавшись от поцелуя. А еще улыбнулся так, что, кажется, их перекосило. Тогда я посмотрел на Анну, а она откуда-то достала маленькое зеркало. «Вот это зубки. Видимо, чтобы удобнее было кушать». «Ага, прямо с костями», — заулыбалась довольная седовласая. «Мррррр!» — раздался рев монстра, а девушка заржала и слезла с колена, усевшись рядом. «Мне же для восстановления нужна была еда. Ни магии пока лучше не лечиться». Вернулся к пище, наблюдая, как народ приходит в себя. Кто-то на четвереньках полз прочь, некоторые вышли в окно. Благо, первый этаж. А одна пышногрудая шатенка завалилась к нам за стол. Она была бледной, мокрой от пота, а еще тяжело дышала. Девушка пыталась что-то сказать, но не могла найти в себе силы, чтобы произнести хоть слово. Ну, а я ел. Повара, к счастью, были предупреждены и приготовились к психологическо-духовной атаке заранее. Поэтому вскоре мне принесли добавку. «У нее получилось!» — раздался радостный голос Полины, и вскоре в столовую завалились все остальные. «Ух ты ж, блин, какие длинные волосы, 1.2 метра!» «Серьезно? Ух, да и ногти у меня настолько длинные, что их можно использовать вместо вилок и ножей. Попробовал». Проткнул котлетку и в рот. «Ой!» — Полина, подошедшая ко мне, вдруг замолчала и начала покрываться румянцем. «Ой!» — а за ней и Катя. «Что, а что там?» — подлетела озорная Лена и тоже замолчала. Я поднял на нее взгляд, и рыжая девушка замерла. Миг спустя она достала телефон и, натурально, опустив слюну, начала меня фотографировать. «Извращенка? Никогда не видела, как мужчина ест? Или мои зубы так удивили ее? Ну да, такими можно монстров убивать. Но делать этого я, конечно же, не буду. Это тупо и бессмысленно». «Саш!» — теперь Лина подошла. Взгляд у нее был серьезный-пресерьезный. «Ты мне, конечно, любым нравишься, но если ты вернешь себе прежнее лицо, мы с Анной найдем еще той дряни, что ты съел, и вновь подсыпем тебя». «Пожалуй, на этот раз я соглашусь с огоньком», — закивала седовласая. «Вы о чем?» — на мой вопрос мне сунули зеркало. «Ну и там я...» «Стоп. Там истинный я. Ну, не совсем, на 2/3, это, мягко выражаясь, подстава. Еще и столько людей меня видело. Плюс видеокамеры в столовой. Хорошо, хоть полноценно не превратился. Тогда ни у кого не было бы сомнений, что тот некромант — это и есть я. Хотя у меня же теперь есть отличная отговорка. Надо обдумать этот вариант. Уверен, вечером девчата помогут мне придумать, как лучше это провернуть. Потому что паразит говорит, сейчас он не сможет вернуть прежнюю внешность». «Это, знаете ли, обидно», — рассмеялся я. «Ну так и быть, побалую вас немного». «Александр», — заговорила та шатенка, — «простите, но могу я узнать, вы ведь сегодня принимали какой-то боевой стимулятор, так? Мне, как роду полевых медиков, очень интересно узнать, как вы смогли выжить после такого». «Полевых медиков?» — уставился на нее. «Не помню ее на острове, а значит, она, вероятнее всего, четверокурсница». «Не знаю. Бой был тяжелый, но после той этой дряни и сил прибавилось, и боль исчезла, а также голова хорошо заработала». «И вас не предупредили, что после этого стимулятора нельзя пользоваться магическим лечением?» — натурально психанула девушка, ударив кулаками по столу. «Кто? Кто такой идиот, что дал вам боевой стимулятор класса А+?» «Его императорское высочество Грозный Тимофей Дмитриевич», — ответил я и улыбнулся. «Неужели он случайно забыл упомянуть об этом? Вот подлец. Не удивлюсь, если принц объявится в течение парочки часов и попробует меня спасти. Впрочем, он может просто забыть. И если я умру, то он будет не против и заполучит себе мой род». «Ой...» Девушка начала бледнеть, а в столовой повисла тишина. «Ну, думаю, Тимофею было не до этого, когда на нас летели вертолеты, всюду были трупы и враги», — пожал я плечами. «Все же прилюдно позорить принца не стоит даже мне. Мало ли кто захочет перед ним выслужиться и напакостить обидчику». «Казанское восстание!» — воскликнула Полина. «Так ты из Казани явился? Неужели она была там?» А это уже Виталий, на что получил кивок. «Все в порядке. Брак повержен, красавица спасена и не тронута». Невольно улыбнулся, вспомнив, что теперь у меня стало куда больше последователей. «А жизнь-то налаживается». «Спасибо. Огромное человеческое спасибо. Век буду должен». Здоровяк пожал мою руку, едва не поцарапавшись об ногти. Рядом загрустила Полина. «Пустяк, но в следующий раз, когда ты нас куда-нибудь пригласишь, сразу надевай доспехи и оружие бери побольше». Здоровяк рассмеялся, а за ним и все мы. Как говорится, и смех, и грех. Мне в последнее время много везло. Вот и наступил момент кармы. «Александр, обследование? Можно? Кровь, сканирование, образцы ДНК. Вы справились с мутацией. Это может спасти множество жизней». Глаза шатенки загорелись, словно два фонарика, но подзатыльник Лины вернул ее в реальность. «Вы простите». «Эх, была бы я помоложе, то трескалась бы по уши. Но больно уж худой. Кушай, кушай, а то кожа до кости». Пришла повариха Марья Ивановна и поставила новый поднос полной еды. И да, исхудал я серьезно. Настолько, что с учетом длинных волос со спины кажусь женщиной. Да уж. «Кто может меня подстричь?» — окинул девчат взглядом, и, кажется, зря я это сказал. И лишь Анна выразила сожаление. «Твои длинные волосы такие красивые. Ты прям рокер. Правда, поправиться бы». Она прошлась взглядом по фигуре и тут приметила одну вещь. «Похоже, тебе одежду нужно менять». Я посмотрел вниз. Живот голый. Поднялся, и хоть форма не начала трещать и рваться, все же я похудел, но рукава короткие, штаны короткие. Я вытянулся, и судя по тому, что стал выше Ангелины, мой рост около 1,80 м. «Девчат, я, кажется, знаю, чем мы займемся на выходных». Лена хищно заулыбалась, а после и до остальных дошло. «Магазины», — обрадовалась Катя. «Шопинг», — добавила Анна. «Саш, не бойся, я тебя прикрою. Я не люблю шопинг», — улыбнулась Лина с честными глазами. «У Виталика тоже одежды маловато», — добавила Полина. И все мы уставились на здоровяка, а потом на мелкую. Мол, откуда она знает? «Я бы тоже обновил гардероб». Лев поправил очки пустышки, что ему подарила Даша, и улыбнулся. «Ладно, судя по всему, некоторое время мне придется побыть в этом облике. Поэтому одежду все же надо прикупить. Но немного, у меня и так уже 2 гардероба». «Главное, чтоб недолго», — согласился я. «Ура!» — воскликнула радостная Лена и едва не запрыгала. «Обещаем, все сделаем очень быстро. Нас же много». «Угу, ты глазом моргнуть не успеешь, как все закончится», — заулыбалась Катя. А вот Лев насторожился. «Я буду отвечать за примерку», — добавила Лина, на что ей рыжие показали большой палец. «Хм, мне Бобров вроде обещал, что все покупки у них за его счет», — проговорился я. И, кажется, зря я это сказал. «Нет, не кажется, нехорошие у женщин взгляды. Ой, какие нехорошие». Некоторое время спустя. Где-то в Казани. Принц и компания. Принц находился в резиденции наместника Казанского. Из открытого окна открывался вид на огромный город, что частично был поглощен дымом. Где-то еще бушевали пожары, но основные боевые действия уже были завершены. Сейчас проходила зачистка города и окрестностей от оставшихся бунтовщиков. «И все же обстоятельства сложились крайне удачно». Иван Сергеевич, личный помощник принца, выступал с докладом перед группой из 7 человек, включая наместника Благовещенска и Тимофея. «Взяв под контроль войска города, мы нарушили все планы бунтовщиков, ударив быстро и решительно». «Да, поражение Казанского сыграло ключевую роль. Боюсь, если бы бой происходил в городе, осуществить это было бы тяжело и явно с последствиями для населения». Принц кинул взгляд на потрепанного мужчину рядом. Наместник города Благовещенска помог не только с Казанским, но и с подавлением местных аристократов. Далеко не все аристократы Казани были повязаны с бывшим наместником, но достаточно много, чтобы причинить стране неприятности. Впрочем, принц полагал, что немалая часть просто успела узнать об участи Казанского и затаилась. Либо же наоборот, помогли принцу с подавлением злых вражин. «Независимая республика Казань!» — рассмеялся один из военачальников, прибывших с принцем. Тимофей поначалу гадал, зачем отец посылает на это задание столько войск и генералов. Вот только эти генералы и взяли под свой контроль армию города. Сработали столь быстро и эффективно, что принцу оставалось лишь гадать, готовился ли император к этому заранее или все получилось случайно. Правда, принц все же склонялся к первому варианту. «Да, смешно», — кивнул Тимофей. «Учитывая, сколько послов из Орды мы здесь нашли, правильнее было бы назвать Казань городом Золотой Орды». «Минутку». Телефон принца зазвенел, уведомляя о пришедшем сообщении. Открыв его, принц увидел острозубое бледное лицо Черепова и подпись. «Неплохую штуку ты мне дал. Есть еще?» «Живучий, как таракан!» Принц рассмеялся, после чего начал писать ответ, мол, «Как так? Неужели патриарх высшей аристократии не знает, что после применения боевого стимулятора нельзя пользоваться лечением? Лишь магия воды, и то немного. Ну или лечиться магией света?» Отправив ответ, Тимофей вновь рассмеялся и, встав из-за стола, потянулся. Но вдруг раздался грохот, да такое, что сотряслись окна. Принц тут же кинулся к окну, а за ним и все остальные. И увиденное ввергло их в шок. «Небо пошло трещинами. Что происходит?» — кто-то воскликнул. И правда, на небе была огромная трещина в сотни километров длиною. «Беда происходит!» — раздались голос и громкий звук. Один из генералов рухнул на колени в молебной позе. «Рекомендую начать молиться богине». «Отставить молиться, там какая-то хрень лезет из трещины», — приказал принц. «ПВО в полную боевую готовность». Конец 6-го тома.